Папа, посмотри внимательно на глобус, видишь? Да. Эти извилистые синие линии. Я знаю, это реки, правильно? Да, это реки. Они, как вы уже знаете, обозначаются синим цветом. Угу. А почему реки вместо того, чтобы течь ровно и прямо, делают такие изгибы и повороты? Ну, общее направление речного русла всецело зависит от склона местности, по которой река течет. Если с течением времени этот склон меняется, то изменяется и направление реки. Вода речная, она стекает, как вы понимаете, к морю, повинуясь всеобщему тяготению, влекущему ее к земному центру. Там, где земля имеет ровный скат, река течет, в общем, совершенно прямо. А если где встречается какая-нибудь возвышенность, то река обходит эту возвышенность. Любая струя воды проделывает легкое углубление на поверхности. Русло реки размывает берег, а размытую землю река уносит течением вниз, делая таким образом свое русло все более и более глубоким. Поверхность земли, как видите, разного уровня. На поверхности есть и горы, и низменности, холмы, долины. Вот по той же причине и вода стремится течь повсюду и выбирает подчас самые удивительные изгибы и повороты. Папа, вот ты сейчас сказал тяготение. А что это такое? Расскажи, пожалуйста. Ну, правильнее сказать, сила притяжения. Ну, хорошо, рассмотрим на простом примере, где у нас... А, вот мяч. Так, подбросим его вверх. Опа! Любой предмет, брошенный нами, может служить примером одного основного закона движения, который гласит, что всякий двигающийся предмет должен продолжить свое движение с постоянной скоростью в прямолинейном направлении до тех пор, пока что-либо не остановит его.